Глава 67. Спуск проходил мучительно медленно. Лэнгдон осторожно, ступенька за ступенькой, сползал по скрипящей деревянной лестнице в подземелье под капеллой Киджи. «И с какой стати я полез в эту дьявольскую дыру?» — думал он, не видя ничего, кроме каменной стены перед глазами. Уже в который раз за день ему пришлось оказаться в замкнутом пространстве и испытать очередной приступ клаустрофобии. Лестница при каждом движении жалобно стонала, и отвратительный запах и высокая влажность вызывали удушья. «Куда подевался этот Альветти?» — думал американец. Поднимая голову, он еще мог видеть силуэт, светивший путь паяльной лампой Виттории. Голубоватое свечение, по мере его погружения в склеп, становилось все слабее и слабее. Вонь же, напротив, только усиливалась. Это произошло на 12-й ступеньке. Его нога попала на влажное от плесени место и соскользнула с рахитичной планки. По счастью, он избежал падения на дно, поскольку, упав на лестницу грудью, сумел схватиться за древнее сооружение обеими руками. Проклиная все на свете, ученый нащупал ногой очередную предательскую перекладину и продолжил спуск. Предплечья, которыми он обнимал лестницу, болели. «Синяков, видимо, избежать не удастся», — подумал он. Через 3 ступени он чуть было снова не сорвался. Но на сей раз причиной этого была не дефектная перекладина, а приступ самого банального ужаса. Двигаясь мимо углубления в стене, он вдруг оказался лицом к лицу с черепом. Лэнгдон посмотрел внимательнее и увидел, что на него пялится целое сборище мертвых голов. Несколько придя в себя, он сообразил, что на этом уровне в стене вырублены погребальные ниши, каждая из которых была заполнена скелетом. В синеватом мерцающем свете пустые глазницы и разложившиеся грудные клетки являли собой ужасающее зрелище. «Скелеты в свете факелов», — криво усмехнулся он, припомнив, что всего лишь месяц назад пережил такой же вечер. «Вечер костей и огня». Это был благотворительный ужин Нью-Йоркского музея археологии. Лосось фламбе при свечах в тени скелета бронтозавра. Он попал туда по приглашению Ребекки Штросс, бывшей модели, а ныне ведущего эксперта по проблемам культуры журнала «Тайм». Ребекка являла собой торнадо из черного бархата, сигаретного дыма и больших силиконовых грудей. После ужина она звонила ему дважды, но Лэндон на звонки не ответил. Совсем не по-джентльменски, ухмыльнулся он, и в голову ему пришла нелепая мысль. Интересно, сколько минут смогла бы продержаться Ребекка Штросс в подобной воне? Лэнгдон почувствовал огромное облегчение, когда вместо ступени под его ногой оказалась мягкая, как губка, и вдобавок влажная почва дна склепа. Убедив себя в том, что стены в ближайшее время не рухнут, он повернулся лицом к центру каменной камеры. Снова дыша сквозь рукав, Лэнгдон посмотрел на тело. В полумраке подземелья оно было едва заметно. Светлый силуэт человека, обращенный лицом в противоположную сторону. Силуэт неподвижный и молчаливый. Лэнгдон вглядывался в темноту склепа и пытался понять, что же он видит. Человек располагался спиной к американцу, и лица его не было видно. Но тело его совершенно определенно находилось в вертикальном положении. «Хеллоу!» — прогудел Лэнгдон сквозь ткань рукава. Ответа не последовало. Лэнгдон двинулся по направлению к бледной фигуре. Стоящий в темноте человек показался ему поразительно низкорослым. «Что случилось?» — донесся до него сверху голос Виттории. Лэнгдон не ответил. Теперь он увидел все и все понял. Его охватило чувство глубокого отвращения. Ему показалось, что стены угрожающе сдвинулись, а склеп резко уменьшился в размерах. Над почвой возвышалось похожее на какого-то демона подземелья обнаженное старческое тело, или, вернее, половина тела. Старец был до пояса зарыт в землю. Он держался вертикально только потому, что вся нижняя часть тела находилась под землей. Руки трупа были стянуты за спиной красным кардинальским поясом. Сутулая спина чем-то напоминала боксерскую грушу, а голова покойного была откинута назад. Глаза трупа были открыты, и казалось, что он смотрит в небеса, умоляя Бога о помощи. «Он мертв?» — крикнула сверху Виктория. «Надеюсь», — подумал Лэнгдон, — «ради его же блага». Подойдя к трупу вплотную, американец заглянул в мертвое лицо. Глаза покойного налились кровью и вылезли из орбит. Лэнгдон наклонился еще ниже, пытаясь уловить дыхание, но тут же отпрянул. «Боже мой! Что случилось?» Лэнгдон почти утратил дар речи. «Он мертв», — ответил ученый, немного придя в себя. «Просто я понял причину смерти». То, что он увидел, его потрясло. Открытый рот покойника был забит землей. «Кто-то затолкал землю в его дыхательные пути», — продолжил Лэнгдон. «Кардинал умер от удушья». «Землю?» — переспросила Виктория. «Одну из четырех стихий?» У Лэнгдона перехватило дыхание. «Земля! Как он мог об этом забыть?» «Клейма! Земля, воздух, огонь, вода!» Убийца пообещал клеймить каждую из своих жертв одним из древних элементов науки. Первым элементом была земля. Задыхаясь от невыносимого смрада, Лэнгдон обошел тело. Специалист по символике боролся в его душе с его же представлениями о пределах художественных возможностей. «Каким образом можно создать амбиграмму из слова «земля», учитывая, что все клейма сделаны на английском языке?» Но уже через секунду перед его взором предстала эта таинственная амбиграмма. Он сразу вспомнил все старинные легенды о братстве Иллюминати. На груди мертвого кардинала виднелся ожог. Плоть на этом месте почернела и запеклась. «La lingua pura». Лэнгдон смотрел на клеймо, и ему казалось, что стены склепа начали медленно вращаться. «Земля», — прошептал он, наклоняя голову, чтобы прочитать символ с другой стороны. Лэнгдон содрогнулся от ужаса, до конца осознав, что здесь произошло. «Остаются еще трое», — подумал он.